деньги? А кто послал ко мне утром этого жуткого турка? Это были просто детские игрушки. Что тебе надо? Будешь знать, как посылать ко мне разных турок. Но погоди, тебе еще не то пришли. Так вот, оборачиваясь к Дезелу, Полинг ошибся. Вашим делом действительно должен заниматься он. Проект в высшей степени интересен. Жаль, что не могу ничем вам помочь. Знаете, кто, по-моему, с интересом выслушает вас? Дебюсси. На нем лежит пропаганда и подрывная деятельность полупротивника. А Либерия, судя по тому, что вы рассказали, фактически является вражеским клином. И в комнату, сияя улыбкой, вошла всклокоченная бородатая фигура в черной рясе. На груди вошедшего висел золотой крест, преподобную голову венчал цилиндр без полей. «Я архимандрит Антонио», — сказал он. «Я входить, пожалуйста». «Входите, ваше преподобие». «Входите, пожалуйста». «Я говорил, как меня изгоняли из София. Они сказали, я должен говорить вам». «Вы были в нашем отделе религии?» «Я говорил священникам вашей конторы о моем изгнании. Болгары говорят, это за благодеяние, но это за политика. Из Софии не изгоняют просто за благодеяние, а только вместе с политикой. Так что теперь я союзник Великобритан, раз болгары говорят, что из-за блудодеяния. Тогда я вас вполне понимаю, только это не по нашему отделу. Вы не ведаете дела болгаров? Ведаю, но мне кажется, ваше дело позволяет поднять более важный вопрос. Вам следует обратиться к мистеру Полинге. Я позабочусь о том, чтобы вас проводили. Мистер Полинг занимается исключительно такими делами. Это так? У вас есть здесь отдел благодеяний? Да, вы свободно можете назвать его так. Я нахожу это хорошо. В Софии такого отдела нет. Его преподобие был отослан по назначению. Так вы, стало быть, хотите видеть Дигби Смита? Разве? Несомненно, Либерия его в высшей степени заинтересует. Явился еще посильный и увел Дейзеля. В коридоре их остановил щуплый, низкорослый человек с чемоданом в руке. «Прошу прощения, вы не скажете, как мне попасть в Ближний Восток?» «Это здесь», — ответил Дейзель, — «вот здесь. Только толку вы там не добьетесь». «О, их не может не заинтересовать то, что меня вот тут. Этим всякие заинтересуются бомбы. Тем, что меня вот тут, можно снести крышу со всей этой лавочки», — сказал сумасшедший. «Раскаиваюсь с места на место с того самого дня, как началась эта чертова война. И часто думаю, но хоть бы они вдруг взорвались». «Что?» — послал вас на Ближний Восток. «Какой-то малый по имени Смит, Дигби Смит, очень интересовался моими бомбами». «А у Полинга вы уже были?» «У Полинга?» «Был вчера. Очень интересовался моими бомбами. Ими все интересуются, можете мне поверить. Он-то и посоветовал мне показать их Дигби Смиту». Бентли подробно распространялся о трудностях и безобразиях жизни бюрократов. «Если б не журналисты и чинуши, — говорил он, — все было бы совсем просто. Этот народ полагает, будто министерство существует только для их удобства. Конечно, строго говоря, мое дело книги. Мне не следовало бы связываться с журналистами. Но все списывают их на меня, как только теряют с ними терпение. И не только журналисты. Сегодня утром у меня был человек с полным чемоданом бомб». «Джесси», — произнес наконец Эндрю. «Как по-вашему, у меня можно сказать, что я довольно известный левый человек?» «Ну, разумеется, дорогой Коля, очень даже известный. Именно левый?» «Разумеется, очень даже левый. Королевы, известной именно вне левого крыла.